Глава 39. Шейн. Открытая книга. На следующее утро я оставляю машину на парковке для членов загородного клуба и поворачиваюсь к своим компаньонам. Блейк вчера осталась на ночь у Дианы, так что сегодня тоже увязалась с нами. Мы втроем позавтракали без Исаака Гранта, бедолага, а потом поехали на поле для гольфа. «Ты когда-нибудь играла?» — спрашиваю я Блейк. «Да», — она поджимает губы. «Ненавижу эту игру». И вот это не сулит ничего хорошего, потому что я точно знаю, что Диана не играла ни разу в жизни. Даже ее наряд для гольфа не подходит. На ней короткая футболка и штаны для йоги, не прикрывающие даже икры. Светлая коса отброшена на спину, а на хорошенький носик она водрузила огромные черные очки. Блейк решила воспользоваться теплой сентябрьской погодой. На ней белый топ и крошечные джинсовые шорты. Неприличными их, конечно, не назовешь, по крайней мере, они точно не вызовут гнев чопорных завсегдатаев загородного клуба. Но она определенно станет центром всеобщего внимания. Клюшки у меня только мужские, так что первым делом мы берем девушкам на прокат женские. «Я заплачу», — предлагает Диана. «Нет, позволь мне, я член клуба». Парнишка, работник проката, записывает стоимость аренды на мой счет. Я закидываю обе сумки на плечо, и мы отправляемся к полю. Ведет туда тропинка, обрамленная с обеих сторон цветами. В воздухе витает запах свежескошенной травы. Мы находим местечко подальше от остальных гольфистов. Диана выжидательно смотрит на меня. «Что?» — спрашиваю, доставая из сумки длинную клюшку. Я снимаю чехол, провожу рукой по гладкой поверхности. «Ты обещал научить меня играть в гольф», — напоминает она. «Мы же только пришли». «Да, и я думала, мы сразу перейдем к делу», — она надувает губы. «Думала, ты сразу выдашь что-нибудь сексуальное». «Ага», — поддакивает Блейк. «Я думала, ты наклонишься ко мне близко-близко, соблазнительно обнимешь и прошепчешь. Здесь главное — хватка». Я хохочу, запрокинув голову. «Так, во-первых, я возьму эту фразу на вооружение. Во-вторых, я почти уверен, что если я скажу тебе подобное, твой отец вырвет мне язык. А если коснусь тебя, он мне еще и руки отрежет. Поэтому тебя я буду инструктировать с безопасного расстояния». Блейк поигрывает бровями. «Трус!» «Трус!» — насмешливо вторит ей Диана. «Серьезно, Диксон? Хочешь, чтобы я обнимал другую женщину и соблазнительно шептал ей на ухо? Если это во имя гольфа, то я согласна. Я фыркаю. Ладно, доставай клюшку. Посмотрим, как у тебя с замахом». Диана тут же лезет в женскую сумку. «Мне говорили, что для идеального замаха главное — хватка», — подмигиваю я. «А я точно знаю, что хватка у тебя фантастическая», — Блейк вздыхает. «Я в курсе, что вы про дрочку говорите, и мне это не нравится». Я пожимаю плечами. «Извиняться не буду». «Он никогда не извиняется», — сообщает ей Диана. Встав рядом с Дианой, я показываю, как надо держать клюшку. Она копирует мои движения, и я слегка исправляю положение пальцев на рукояти. Вот так идеально. Теперь ноги пошире, на ширине плеч, расслабь плечи. Я поворачиваюсь к Блейк, чтобы дать ей тот же совет, и становлюсь свидетелем того, как она отправляет мяч на 140 ярдов. Примерно 128 метров. У меня аж рот открывается. Что за чертовщина, Логан? «О, я неплохо играю в гольф», — усмехается она. «Просто я его ненавижу. Больше никогда меня не обманывай». Она, смеясь, ставит на метку новый мячик. Учитывая, что моя помощь ей не нужна, я оставляю ее в покое. Я ставлю мячик для Дианы и отступаю. Тут главное — выждать правильный момент. И еще нужна координация, — советую я. Не своди взгляда с мяча. Все получится. У нее не получается. По крайней мере, не сразу. Первый удар приходится по земле, из-за чего мои ботинки покрываются травой. Однако неудача ее только раззадоривает, между бровей появляется очаровательная морщинка, и я понимаю, что она вознамерилась справиться с задачей во что бы то ни стало. Со второго раза у нее получается, мяч улетает ярдов на 60, примерно 55 метров. «Ты видел?» — она поворачивается ко мне. «Какой прекрасный удар!» «И правда прекрасный», — я старательно сдерживаю улыбку. «А теперь попробуем увеличить расстояние». Диана вскидывает руки в победном жесте, и я замечаю, что несколько парней за 20, не скрываясь, глазеют на нее. Да, моя подставная девушка — горячая штучка. Впрочем, если говорить честно, наши ощущения больше не кажутся подставными. Мы, конечно, друзья с привилегиями, но пресловутые привилегии начинают выходить за рамки секса. Мы постоянно переписываемся, созваниваемся, вместе танцуем. Черт возьми, я провел с ней последний свободный день перед официальным началом хоккейного сезона. И она не только не жалуется, что проводит утро на поле для гольфа, но и честно пытается научиться играть. До нее я приглашал сыграть в гольф только одну женщину — Линси. Да, моя бывшая иногда оказывала мне такую честь и составляла компанию. Раза два в год, если повезет. Причем один раз пришелся на мой день рождения, потому что я умолял ее провести время, играя в гольф. Тот день рождения надолго отложился у меня в памяти. Линси большую часть времени сидела в тележке, копаясь в телефоне, и даже не обратила внимания, когда я с первого удара попал в лунку. Она попыталась изобразить энтузиазм, услышав мои гордые вопли, но по ней было видно, что ей плевать. А теперь я представляю, каково было попасть в лунку, когда рядом Диана. Господи. Диксон, наверное, целиком исполнит композицию, которую они с черлидершами приберегают для соревнований, чтобы отпраздновать мое достижение. Я настолько в этом уверен, что на душе теплеет. Вот же черт. У меня аж грудь сдавила от полноты чувств. Я просто грёбаная плакса. Я беру железную клюшку, 9-й номер, чтобы поработать над ударом на короткое расстояние. Диана, меж тем, активно подбадривает Блейк, и это зрелище вызывает у меня улыбку. «У тебя получится, Блейки. Думаю, на следующем ударе сможешь прибавить еще 5 ярдов». «Боже, ты во всем черлидерша», — сухо замечает Блейк. «Ничего не могу поделать». Диана от волнения покачивается на каблуках. «Мне просто хочется, чтобы у людей все получалось». С этими словами она возвращается ко мне, и в зеленых глазах горит искренний восторг. «Тут так весело! Спасибо, что взял нас с собой. Я рад, что ты здесь», — говорю я, и голос у меня сдавленный от переизбытка эмоций. Не знаю, что она видит на моем лице, но губы ее трогает улыбка. «Вот как?» «Вот как. И я рад, что тебе действительно весело. Я море удовольствия получила. В следующий раз надо будет сыграть партию как следует. У меня перехватывает дыхание, и я с трудом сглатываю. Да, надо будет. Знаешь, то, что ты здесь, это очень круто. Мне не просто выразить то, что я чувствую. Да чего нелепо испытывать такой прилив радости и нежности по такому глупому поводу. Подумаешь, женщина с энтузиазмом отнеслась к одному из моих хобби. Диана хмурится, и я знаю, что она читает мои мысли. Линси ненавидела гольф или что? Или ее семья умерла во время трагического происшествия на поле для гольфа, и она больше не могла смотреть на эту игру? Нет, все ее родные живы и здоровы, я пожимаю плечами. Она приезжала сыграть в гольф в мой день рождения, когда я просил, но на этом все. Она не особо интересовалась моими увлечениями. Зато ты, я уверена, ходил на все ее танцевальные конкурсы и сидел в первом ряду с огромным плакатом «Танцуй, детка, танцуй». Ну, допустим, плакатов не было, фыркую я. А в остальном — да. Я ходил на все выступления. «Не пойми неправильно», — осторожно начинает она. «Но складывается впечатление, что отношения у вас были очень односторонними. Я поглядываю в сторону Блейк, но она стоит поодаль и копается в телефоне. Я понижаю голос». «Это еще что значит?» «Это значит, что, похоже, именно ты выкладывался по полной, или, точнее, извивался по полной. Неправда?» Минуту Диана молчит, а когда заговаривает, в ее голосе прорезается нотка обиды. «Помнишь, когда мы ехали к твоим родителям, ты велел мне сбавить обороты? Это в машине было. Она не обвиняет напрямую, но я тут же чувствую укол вины. Черт, я даже не помню, что говорил подобное. Но извиниться все равно стоит. Прости меня. Паршивая просьба, не стоило так говорить». «Не стоило. И Перси иногда тоже так делал, говорил, что мне надо изменить в себе». Произнося его имя, Диана морщится, как будто оно оставляет во рту неприятный привкус. «Но суть не в этом. Я пытаюсь сказать, что, судя по тому, что я видела и слышала, с Линси оборот избавлял именно ты. Что ты имеешь в виду?» — настороженно спрашиваю я. «Прости за слащавое клише, но Линси будто приглушает твой свет». Я хмурюсь, а Диана продолжает. Такое ощущение, будто ты изо всех сил пытался впечатлить ее или что-то в этом духе. Так, а вот это уже просто жалко. Нет. Желание осчастливить человека, с которым встречаешься, естественно. Его хочется впечатлить. Просто, похоже, на компромиссы шел только ты. Чтобы она занялась с тобой тем, что тебе нравится, надо было ждать твоего дня рождения. А в чем она поддерживала тебя? Она приходила на твои матчи? Я переступаю с ноги на ногу, пытаясь стряхнуть неуютное ощущение. Она была занята, у нее же столько репетиций. Диана в ответ на это ничего не говорит, но выражение ее лица буквально кричит, что и требовалось доказать. Она снова замолкает, потом шумно выдыхает. «Мне кажется, ваши отношения были не такими волшебными, какими ты их помнишь. А с точки зрения стороннего наблюдателя, они и здоровыми не были», — она пожимает плечами. «И подозреваю, так считаю, не только я. Это заявление заставляет меня нахмуриться». «В каком смысле?» «Твой папа сказал нечто похожее. По его словам, рядом со мной ты больше смеешься и по-другому ведешь себя. Он не уточнил, что по-другому, по сравнению с Линси, но подразумевалось, что с ней ты не был самим собой». Я тут же возражаю. «Мы с Линси отлично проводили время. Я и не спорю. Просто задаюсь вопросом, был ли ты с ней с собой в полной мере? Открывался ли ты ей? Все ли грани своего характера ей показывал?» Ее речь перебивает возглас Блейк. «О, боже! Диана, ты только посмотри! Прости, и сейчас вернусь!» Диана сжимает мою руку и направляется к Блейк, которая что-то показывает ей на экране телефона. Меж тем от слов Дианы у меня горчит во рту, а мысли сбиваются. «Я вообще бывал откровенен с Линси?» И ответ — «Да». Я открывался ей. С ней я был уязвимым, делился самым сокровенным, признался, что у меня есть кое-какие сексуальные предпочтения. Правда, она не хотела потакать им. Я приглашал ее куда только мог, она не хотела идти со мной. А если и приходила, то четко давала понять, что проводит время не лучшим образом. Черт. Больше всего меня беспокоит, что папа считает, будто с Линси я по-другому себя вел, как будто я, как какой-то лопух, позволял девчонке совершенно со мной не считаться. Примечательно, что сам я никогда не рассматривал наши отношения в таком ключе. Да, у нас были проблемы, и, оглядываясь назад, я понимаю, что неоднократно шел на компромисс, но... «Шейн, взгляни-ка!» Я временно задвигаю тревожные мысли подальше и подхожу к девушкам. Блейк показывает мне фото со свадьбы Джиджи и Райдера. На снимке темноволосый мужчина пытается сесть на шпагат прямо на танцполе. «Это Майк Холлис. Они с отцом вместе играли за Брайер», — хихикает Блейк. «Его сфоткали как раз перед тем, как он порвал штаны. Жена начала на него орать и уволокла домой». Я смеюсь, точно. Этого чувака я помню. Они с женой просто порвали танцпол. Блейк листает фотографии и находит следующий снимок, на котором изящная женщина с темной кожей и темными же волосами бронит мужчину в порванных штанах. Вот умора. И тут мне приходит в голову другая мысль. Знаешь, а ведь я не видел ни единой фотографии со свадьбы, кроме тех, которые сам сделал. «О, у меня на телефоне целая папка», — говорит Диана. «Правда? Где твой телефон?» «Лежит на твоей сумке для гольфа». «Отлично. Пойду возьму». Впрочем, далеко уйти я не успеваю, потому что Блейк вдруг ахает. «Вот же черт! Что такое?» — подает голос Диана. «Исаак только что прислал мне сообщение». Теперь ахает уже Диана. «Исаак Грант?» «Мистер суперзвездный принимающий?» — усмехаюсь я, вскинув бровь. «Ты только посмотри, Логан, на тебя клюнула большая шишка». «Откуда у него твой номер?» — вид у Дианы такой, будто она отчаянно старается сдержать смех. Обреченно вздохнув, Блейк читает вслух. «Привет, это Исаак. Не спрашивай, как я заполучил твой номер, на это ушла целая вечность, и мне пришлось обратиться на черный рынок». Я фыркаю. «Он еще одно прислал, тут сказано, давай не будем ходить вокруг да около, я хотел бы увидеть тебя снова». «Ого!» — парень меня впечатлил. «А он молодец!» — Блейк одаривает меня мрачным взглядом. «Ничего, он не молодец, это практически преследование». «Не-а, он просто сделал свой ход, и тебе стоит согласиться». «Поверить не могу, что поддерживаю эту идею, но Шейн прав», — подает голос Диана. «Исаак, конечно, тот еще бабник, но, думаю, у него есть и другая, ласковая сторона». «Да? Ну, раз вы двое так его любите, сами с ним и встречайтесь». Блейк закатывает глаза. «Нахальные футболисты — не мой типаж». Она медлит, потом добавляет. Хотя, наверное, они лучше, чем нахальные хоккеисты. Чем тебе не угодили хоккеисты, возмущаюсь я. Мы с мамой фанатки футбола. Я пялюсь на нее, открыв рот. Это же просто ересь. Ты дочка Джона Логана. Верно. Я ходила на все его игры, аплодировала громче всех. Уверяю тебя, столько, сколько я знаю о хоккее, не знает большинство твоих сокомандников. Тем не менее, если выбирать, на какой матч идти, я предпочту трибуны Patriots, а не каток TD Garden. New England Patriots — профессиональный клуб по американскому футболу из Бостона, штат Массачусетс. Команда была основана в 1959 году и изначально называлась Boston Patriots. TD Garden — спортивная арена в Бостоне, названная так в честь главного спонсора банка TD Bank. Я качаю головой. Тебя за такое наследство надо лишать. Впрочем, на меня никто не обращает внимания. Диана пытается убедить Блейк принять приглашение, а та упирается. Теперь я знаю, что Блейк — предательница, и разговор мне не интересен, так что я отправляюсь на поиски телефона Дианы. Надо переслать себе снимки со свадьбы. «Они у тебя в альбомах?» — кричу я, обернувшись. «Ага, папка называется «Свадьба G». Круто». Я хватаю телефон, снимаю блокировку. Пароль я знаю, мне уже доводилось пользоваться телефоном Дианы. Кстати, вот еще одно ее отличие от Линси. Моя бывшая ни за что не назвала бы мне пароль к телефону. Вряд ли она мне изменяла, просто таков уж характер Линси. Она очень закрытый человек, сдержанный, а вот Диана — как открытая книга. Я уже возвращаюсь к девчонкам, листая альбомы Дианы, и тут понимаю, что открытой книгой ее точно не назовешь.